правосудия. — Что сказал Хоскинс, когда вы позвонили? — Я ему не звонил. Я нашел в телефонном справочнике адрес. 2 дня я ждал перед его домом, но он не появлялся. И попался мне только вчера совершенно случайно. — Минутку, — перебил Фил. — Значит, вы его знали? — Ну, вы же знаете, что я за подделку векселя отбывал срок. Вилли Хоскинс был одним из тех, кто подбил меня на то дело. — Но на суде его имя не упоминалось, — заметил я. — Видимо, вы хотели его прикрыть, рассчитывая, что после вашего освобождения он вас отблагодарит, верно? — Да, я так думал. Но когда я пришел, он меня просто вышвырнул. Теперь вы понимаете, что для меня значило заполучить в руки такое оружие против этого подлеца. Злость Теда Боумана на Хоскинса пересилила даже его старание обелить самого себя. Я придвинул ему через стол сигареты. Что он сказал вам на этот раз? Только посмеялся. Но я заметил, что ему не так уж весело. Он хотел видеть записку, но я не совершил ошибки. Он утверждал, что познакомился с Руди на вечеринке, и тогда дал ему свой номер телефона. Вы требовали у него денег? Я хотел получить свою долю за старое дело. Он принялся рассказывать длинную историю о том, что его обманули точно так же, как и меня. Я пригрозил полиции, после чего он стал сговорчивее, и можно было разговаривать здраво. То он не убивал Руди и, безусловно, не хотел быть замешанным в эту историю, утверждал он и предлагал мне расспросить некоего Фредди Глиссона, который якобы знал все. — И тогда вы отправились на поиски Глиссона? Вы нашли его? — Я думаю, что его вообще не существует. Это была очередная ложь Хоскинса, чтобы заманить меня в ловушку. Но я хотел посмотреть, что из этого получится. — Однако Глиссон существует, — вставил я. — Даже адрес, который дал вам Хоскинс, правильный. — Он убил Руди? — Возможно. — Вы арестованы, Боуман. Сегодня после полудня вы предстанете перед судьей. У двери Боуман обернулся. — За что убили Руди, мистер Коттон? — Из-за письма? — Мы даже знаем примерно, что в нем было, так как нашли набросок. Оно было адресовано племяннице. — Этого не может быть, — удивился Боуман. — У нас нет племянницы. — Это мы, между прочим, тоже выяснили, — улыбнулся Фил. — Письмо нужно было для того, чтобы спрятать сообщение. Мы теперь полагаем, что письмо у убийцы, так как он опустошил карманы своей жертвы. Курьез в том, что убийца, по-видимому, не знает, что именно в этом письме зашифрованное особым образом сообщение. Ему пришлось убить вашего двоюродного брата раньше, чем тот смог сказать об этом. — А теперь ничего не приходит в голову? Боуман покачал головой, и я дал знак сотруднику увести его. «Итак, похоже, Тед Боуман невиновен в смерти своего двоюродного брата», — заметил мой друг. «Будь он действительно убийцей, не смог бы скрыть разочарование от того, что все это время материалы проекта были в его руках. Подождем, что Фред и Бобби найдут у него в квартире», — проворчал я. Позже выяснилось, что квартира слишком сильно сказана. Старый негр сдавал ему за доллар дощатый чулан на чердаке. Вещей там совершенно не было, Боуман лишь спал там днем, а по ночам пытался установить контакт с Хоскинсом. Бобби Штайн положил мне на стол протокол обыска у Хоскинса. Не было найдено ничего существенного, не считая разве что в квартире было столь же мало доказательств его деятельности в качестве консультанта по экономике, как и в убогой маленькой конторе на 87-й улице. На этот раз, кажется, мы смогли себе позволить приличный обед. Покинув здание ФБР, мы с Филом прогулялись за угол, где 3 недели назад некий грек открыл рыбный ресторан. Усевшись и покопавшись в меню, заказали фрути ди маре. Тут меня кто-то хлопнул по плечу. Рядом стоял спортивного вида молодой человек, о котором я знал лишь то, что он состоит при каком-то иностранном посольстве, курит египетские сигареты и является страстным горнолыжником. С год назад я познакомился с ним на приеме. «Hello, Cotton!» — весело бросил он, но тут же понизил голос. «А может быть, вы сейчас тут?»